большие ноги шли по дороге. Топ, топ, топ. Маленькие ножки бежали по дорожке. Топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ. Как волк у мужика жил. Жил-был волк. Надоело ему за зайцами гоняться, голодному по лесу ходить. Решил он сделаться петухом и у мужика жить. Думает, петух на заборе сидит, весь день песни кричит, хозяин его за это кормит. Пришел он к кузнецу и говорит: «Кузнец, кузнец, скуй мне петушиный голос!» Сковал ему кузнец. Взял волк петушиный голос и пошел в деревню. Забрался на забор и запел: «Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!» Мужик вышел во двор. Видит, на заборе волк сидит и петушиным голосом кричит. Взял он себе его на службу. Позорим будить. Наступила ночь. Волк улегся спать. Утром мужик проснулся, поглядел, а солнце уж над головой стоит. В поле работа кипит. Не разбудил на зорьке его волк петушиным криком. Взял мужик палку и прогнал волка со двора. Убежал волк. Идет побитый по лесу и думает: «Плохо петухом быть. Сделаюсь я лучше собакой. Собака у крыльца сидит, весь день гавкает, хозяин ее за это кормит». Пришел волк опять к кузнецу и просит: «Кузнец, кузнец, скуй мне собачий голос!» Сковал ему кузнец. Взял волк собачий голос и пошел в деревню. Забрался к мужику на двор, сел у крыльца и давай гавкать. «Вау-вау! Вау-вау!» Вышел мужик на крыльцо, видит, волк сидит и по собачьей гавкает. Взял его себе служить, дом сторожить. Сидел, сидел волк у крыльца, припекло солнце ему холку. Пошел он и спрятался под сарай в тень. А в дом забрался вор и все добро унес. Вернулся с поля мужик, поглядел, в доме все покрадено, не устерег волк. Рассердился мужик, схватил палку и прогнал волка со двора. Убежал волк. Идет побитый по лесу и думает: «Плохо собакой быть. Сделаюсь-ка лучше свиньей. Свинья в луже лежит, весь день хрюкает, хозяин ее за это кормит». Пришел волк к кузнецу и просит: «Кузнец, кузнец, скуй мне свиной голос!» Сковал ему кузнец. Взял волк свиной голос и пошел в деревню. Забрался к мужику на двор, лег в лужу и хрюкает: «Хрю-хрю! Хрю-хрю!» Мужик вышел во двор, видит, волк в луже лежит и свиным голосом хрюкает. Взял он его на разживу себе. До осени мужик волка кормил. Осенью пришел в хлев и говорит: «С этой свиньи сало не возьмешь, а шкуру на шапку сдерешь». Услышал волк, что с него мужик шкуру сдирать собирается. Выскочил из хлева и бегом-бегом в лес. Больше у мужика не жил.